кравцой, льющие на серо-шинельные горбыли. Ной горестно смотрел на спящих солдат, как будто они ему близкие сродственники. А Ной и есть сродственники, в одну и ту же землю закапывали в братских могилах. Лежал Ной на деревянном ложе нар, положив в изголовье папаху с шашкой, а глаз смежить не мог. Наплывала тревога, подтачивала изнутри, как вода плотину у мельницы. И вроде бы не сон, а явь, увидел себя на гнедом коне, том самом, которого под усы вывел с родительского база. А над головою было такое радостное мартовское голубое небо, высокое-высокое, и солнышко жарило во всю раскаленную до бела сковородку, сгоняя снега, и вдруг провал, ямина. Немецкие легионеры летят в атаку клином, врубаются в полк, полосуют направо и налево. Страшно ржут кони, орут чьи-то глотки, как иерихонские трубы. И он, Ной-лебедь, явственно видит здоровенного немца, как тот, оскалив белые зубы, вытаращив глаза, с палашом над головой, изогнувшись на горячем коне, налетает на старшего брата Василия. Ной кидает своего гнедого на выручку брату, а тут еще один немец. Ной рубанул его со всей силушкой от плеча до пояса развалил. А брат-то Василий Васильевич, в седле еще, в руке шашка, опущенная поперек луки седла, в левой натянутый ременный чембур, а головы-то нет. Цевкою бьет кровь вверх из шеи, заливая гимнастерку и коня. А головы-то нету. О, Господи, доколе буду видеть этакое? Поднялся Ной и долго сидел, прислонившись спиной к столбику, подпирающему второй ярус, откуда слышался мерный посвист спящего солдата. Век будет видеться кровавое побоище. Хоть бы на малый срок замирение вышло. Дых перевести. Хоть бы на малый срок. На другой день Ною столь же не повезло, как и в день минувший. Где проходит совещание, неизвестно. Побывал еще в одном стрелковом полку за Невою. Такая же через полосица. Ни толку, ни понятия. А про дисциплину и говорить нечего. Кто во что гораст. Не войско, цыганский табор. А было ли в самом деле совещание? Куда уехали выборные командиры с полковником Дальчевским и начштаба Мотовиловым? В половине восьмого вечера притащился Ной со спецпоездом из Петрограда в Гатчину, злой до невозможности, наполненный, как река в половодье, мутностью. Сумеет ли он удержать полк от восстания? Когда казаки да и солдаты будто взбесились, раззуженные господами-говорунами. Ну, а если удержит полк, а в Гатчину припожалует дивизии из Пскова, тогда бывшие высокие благородия припомнят и бой под Пулковым, и генеральского коня, а заодно присовокупят комиссара бушлатную революцию. Ага, скажут, в одной упряжи с большевиками ходил, на веревку его. Не расстреляют и не зарубят, повесят на осине, как сказал комитетчик Павлов. Но отступать ему некуда, да и поздно. Одной линии надо держаться. С улицы увидел, что одно из окон закрыто изнутри досками. Ставень, что ли, сделал Санька. Второе светилось. Постоял возле дома на углу переулка к станции. Темень. Небо затянуло серыми овчинами облаков. Мороз чуточку сдал, как это всегда бывает перед снегом. Прошел в обширную ограду, обнесенную каменной стеной. Ворот не было. Кто-то из местных жителей утащил на дрова. Поднялся на высокое крыльцо. Дверь на запоре. На стук вышел Санька. Возвернулся, слава богу. Чего на запорах сидишь? Скажу потом. Прошли просторную веранду с выбитыми стеклами в рамах. Еще 4 пустынных и гулких комнаты, не пахнущие жильем, а тогда уже в обжитую свою, теплом напахнуло и сосновыми щепами.